Глава 11. Тут было над чем подумать. С одной стороны, было приятно. Многие студенты в академии поступали в нее учиться в надежде услышать однажды вот такое предложение от одного из ведущих в королевстве кланов, да немногие его получали. С другой стороны, оно было для меня абсолютно неприемлемо. Да, формально я не был в нашем клане сейчас главным. Им был Корнел. Но мой брат не стремился к власти ради власти. Я всегда умел найти с ним общий язык, да и дураком он отнюдь не был, понимал, что я в клане сейчас главный актив. Без меня он с Тивадаром скромно бы доучился, и вернулись бы они, вполне вероятно, обратно в провинцию, вести тихую безденежную жизнь. А как иначе? Резерв у них был скромный, а столичные кланы мало заинтересованы в студентах, которые только к старости смогут выйти на 9-й разряд. Теперь же у нас поместье в столице, они купаются в золоте и могут претендовать в будущем на разряды архимагов и грандмагов. Пойти под руку Фанрику означало совсем другое — стать новичком в древнем клане с традициями. Пока еще Фанрик станет клан-лидером. До этого момента может пройти еще много лет, и все эти годы мне будут нарезать задачи и он, и его отец, да и любой член клана, что будет по статусу выше меня. И эти задачи явно будут мешать мне в моей деятельности по борьбе с высшими демонами. Да и не факт, что именно я в его наибольшей степени заинтересовал. Я специально пошел на встречу вместе с Джоан и Эрли. Хотел проверить, как он отреагирует на такое сопровождение из девушек. Как оказалось, весьма благожелательно. Не то что не нахмурился, а даже явно одобрил их появление». Между тем, обычно такого рода переговоры, насколько я знал, были достаточно закрытыми, и лишние уши на них не приветствовались. Из этого я мог сделать только один разумный вывод. Фанрику был нужен не только я, но и Джоан. Его приближенные сделали тот же вывод, что и многие после дуэли с Баркой. Девушка явно обладает новым, неизвестным никому заклинанием, и это странно, что такого рода предложения не поступили ей ранее. Новое боевое заклинание наложит на него лапу мечта любого клана, и вступление нашей команды в ряды огненного урагана означало бы, что Джоан будет вынуждена передать это заклинание клану для последующей эксплуатации. По крайней мере, от нее не отстанут раньше, чем она на это согласится. Выгода для огненного урагана очевидна, а вот в чем наша выгода? Так что о том, чтобы принять предложение Фанрика, не было и речи. Я тратил время даже не на то, чтобы над этим подумать, а над тем, как лучше отказаться от него, не обидев наследника могущественного клана. Пока что он показывал себя разумным человеком, без спеси и задранного носа, и мне хотелось бы сохранить с ним нормальные рабочие отношения после отказа. Тем более, что для этого были и другие основания личного плана. «Я мог бы сказать тебе, что подумай над твоим предложением, но не буду морочить тебе голову. Я не могу его принять. Да, я знаю, что много кто очень бы обрадовался, получив его, но у меня есть на это очень серьезные причины, которые я не могу озвучить», — ответил я, смотря за выражением лица Фанрика. Такие острые моменты лучше понимаешь натуру людей, а то кто угодно может прикинуться спокойным и достойным человеком, а потом оказаться не лучше того же Даркона. Несколько секунд помолчал и остался удовлетворен его реакцией. Фанрик не вспылил, не разъярился. Счастливым от отказа не выглядел, это верно, но не дергался. «Но у меня есть встречное предложение к тебе — создать союз между нашими кланами». «Хотя бы на время учебы», — сказал я. Вот тут уже Андир не выдержал. Я краем глаза посматривал и на него. Услышав, что я отказываюсь, он нахмурился, а сейчас и вовсе спылил. «Слушай, ну я, конечно, понимаю, ты гордишься собой. Новый эликсир придумал. Да такой, что вся Академия взялась за его реализацию. Даркону пару раз нос сломал». Но меры все же надо знать, что такое ваш провинциальный клан по сравнению с нашим, не только столичным, но и одним из трех крупнейших в стране. Фанрик молчал. Это отнюдь не означало, что он согласен со своим подчиненным. Он вполне мог проверять, насколько он хорош в переговорах. Поэтому я, отвечая Андиру, смотрел больше на наследника клана, чем на него. Во-первых, клан уже не провинциальный, а столичный. Мы недавно прикупили поместье в хорошем районе столицы. Не в терминале пока что, но не все сразу. Во-вторых, и другие приличные активы есть, и сейчас мы набираем новых членов. Пройдет несколько лет, и, уверяю, в столице все будут знать, что мы существуем. Андир открыл было рот, чтобы что-то мне сказать, явно не очень лестное. Но Фанрик щелкнул пальцами, и тот немедленно замер. Явно какой-то сигнал заткнуться и не мешать лидеру. «Ну что же, после всего этого ты мне еще больше понравился», — сказал мне Фанрик. «Очень жаль, что не можешь войти в наш клан, конечно. Но отец обучил меня уважать людей, которые способны замышлять и реализовывать свои планы. Я подумаю над твоим предложением и отвечу тебе после завтрашней дуэли. Сам понимаешь, всякое может случиться». После этого мы больше о делах не говорили. Фанрик спросил Эрли, как ей понравилось обучение в академии, и следующие 5 минут сестричка, оживившись, занимала нас рассказом, как ей тут интересно. А я порадовался тому, как быстро она учится. Ни малейшей попытки перебить меня, пока мы вели серьезные переговоры. Природа, оптимизм и живость сестры стали компенсироваться здравомыслием и дисциплиной, что раньше ей было не особенно присуще. Правда, я догадывался, что стало тому причиной. Невозможно пройти через десятки серьезных портальных локаций и не понять после этого важность дисциплины и расчетливости. На этом ужин и закончили. Попрощались прямо в роще, пошли обратно к зданию. Войдя в него, постояли немного около ближайшего окна, стараясь не высовываться. Наше терпение было вознаграждено. Через пару минут из парка появилось 3 студентов из клана Могучих и направилось ко входу. «Значит, продолжают следить за нами», — недовольно сказала Джоан. «Ну, в данном случае для нас это хорошо», — ответил я. «Пусть сообщат Орлайну, что у нас был дружеский ужин с наследником такого могущественного клана, как Огненный Ураган. Пусть призадумаются и поломают над этим голову. Ну, а в целом, урок с Моргом они, похоже, серьезно не восприняли, разве что теперь по одному больше за мной не следят. Ладно, что-нибудь еще для них занимательное придумаем». «А что думаешь о предложении Фанрика?» — спросила Джоан. «Когда он его сделал, я, признаться, испугалась, что ты его примешь. Клан все же очень серьезный». «Ну, я в любом случае не пошел бы на это, не посоветовавшись сначала со всеми членами клана», — улыбнулся я в ответ, — «так что зря пугалась». «А так-то он очень привлекательный парень, этот Фанрик», — неожиданно серьезно сказала Эрли. «Такой весь обстоятельный и уважительный. Неожиданно для его возраста». «Его, похоже, в отличие от Даркона, готовят к будущей роли главы клана правильно», — сказал я. «Так что ты можешь к нему присматриваться, Эрли», — посоветовала Джоан. Сестра задумчиво хмыкнула, а я подумал о том, что меня бы больше устроил вариант, при котором она бы нашла себе будущего жениха не такого вот знатного и процветающего, чтобы был шанс привлечь его в наш клан. Отдавать Эрли в чужой клан замуж в преддверии грядущей войны с демонами как-то нехорошо. Не смогу за ней лично присмотреть, и не факт, что в новом клане этим вопросом вообще будут озабочены. Но если сестричка подзатянет с выбором, шансы будут выше, что все же попадется ей кто-то знатный. Клан же наш будет развиваться и обращать на себя все больше внимания. Значит, подтянутся и знатные претенденты на руку единственной принцессы клана. Джоан не в счет, она из побочного рода. Да и пока она не перестанет прикидываться страшненькой, ничего и особенно в этом плане не грозит. Никто же из потенциальных женихов не знает, ни кто она, ни как на самом деле выглядит. Ну ладно, все эти вопросы с женихами пока что не к спеху. Я задумался над тем, как нам окоротить могучих. Нужно было что-то такое придумать, что резко усилит нашу позицию, а потом использовать это, чтобы попытаться заключить с ними какое-то соглашение. Вообще, достижение какой-то договоренности обычно лучше беспорядочной драки, в которой неизвестно с какой стороны и какими средствами тебя атакуют. Когда стемнело, все члены клана отправились на охоту. Я же безвылазно устроился в своей комнате, обложившись книгами. Со стороны казалось, что я увлеченно читаю, но на самом деле я периодически уходил в транс. Раз появилось свободное время, нужно решить поставленную перед собой задачу. Кропотливо перебрал в трансе все способы как-то повлиять на могучих, позволяющие заставить их уважать наш клан. Хорошо было бы убить кого-то из них, чтобы они знали, что мы не спустим попытку меня убить просто так, но это был огромный риск, на который я не считал возможным идти. Кто его знает? На что, кажется, способны королевские следователи в Академии, чтобы распутать убийство одного из студентов? Я могу и не знать какие-то способы вывести меня на чистую воду, а жертвовать собой, как заставили ту девицу из могучих, что пыталась меня отравить, и я не был готов. Да уж, задачка мне досталась еще та. Прикидывал то один, то другой вариант. Потом, когда голова разболелась от транса, решил немного отвлечься и на самом деле почитать один из учебников. Под руку попались мифы древней старины. Одна из рекомендованных профессором Дореном Книженцей. Особо я изучать всю эту седую древность не рвался, но выхода не было. Хоть раз все это нужно было прочитать, чтобы укрепить потом знания перед экзаменом посредством транса. Открыл там, где оставил в прошлый раз закладку. Прочитал буквально страницу, и неожиданно в голову пришло элегантное решение. Как сбить спесь с могучих и заставить их стать более вменяемыми. Сразу же захотелось пойти в лабораторию Джоан и начать работу над реализацией моей идеи, но сдержался. Взять с собой туда Рабаша или Херди я не смогу. Одному нечего шляться по Академии, когда в ней полно представителей могучих. Если буду так безрассудно поступать и погибну, то только сам и буду в этом виноват. Так что просто улегся спать. На следующий день, конечно, вся Академия гудела в ожидании вечерней дуэли Фандрика и Даркона. Не каждый год сталкиваются в смертельной дуэли наследники двух кланов, входящих в десятку. На завтраке Даркон отсутствовал. Зато Фандрик сидел за привычным столом, как ни в чем не бывало, окруженный членами своего клана, и демонстрировал изрядный аппетит. Я обратил внимание, что и многие члены клана Даркона тоже отсутствовали. Похоже, удар, нанесенный моей сказкой, оказался слишком силен. Им было попросту стыдно сидеть на виду у всех за столами своего клана. За обедом сложилась такая же ситуация. Это начинало становиться интересным уже не только мне. Шепотки ходили по столовой, где делались схожие выводы. Теперь уже практически не осталось сомневающихся в том, что все написанное в листке — чистая правда. Закончив с едой, я усилил слух при помощи магии и услышал кое-что это подтверждающее. Барка, похоже, на самом деле был педофилом. Достаточно посмотреть на его девушку. Да сами гляньте. Вон та шатенка сидит у самой двери. Про его девушку я знал, но только сейчас посмотрел на нее с этой точки зрения. Ну да, выглядела она максимум лет на 14, хоть и училась на третьем курсе, и значит, ей было никак не меньше 19-20 лет. Приближающаяся дуэль настолько всех взбудоражила, что я заметил, что и слежка за мной со стороны могучих пропала. Тут же этим воспользовался, чтобы сразу после последней пары в компании с Эрли и Корнеллом смотаться в лабораторию Джоан и как следует поработать с алхимическими ингредиентами для моей предстоящей затеи в адрес могучих. Все первичные ингредиенты нашлись, а уж выпарить там, что нужно, или смешать и нагреть, было довольно просто. Пожертвовал ужином, зато успел все сделать до начала дуэли. Само собой, я не хотел ее пропустить. Мстительная Джоан, после того, как Даркон натравил на нее Барку, решила тоже пожертвовать ужином, но занять нам места в первом ряду. Да еще так случайно вышло после жеребьевки, что Даркон, после того, как секунданты закончили оглашать правила дуэли и дуэлянтов пригласили на арену, оказался рядом с нами в каких-то 20 метрах, так что видно его нам было очень хорошо, как и ему нас. Хотя у нас создалось впечатление, что он был так напряжен, что даже и не заметил нашего присутствия. Лишь стоял на арене и смотрел на Фанрика, как кролик на удава, в ожидании, когда декан скомандует начинать. Профессор Барт тянуть не стал, и как только дуэлянты поздоровались, причем голос Даркона звучал как неживой, дал команду. «Приступайте!» Фанрик тут же продемонстрировал, что классом выше. Едва голос декана стих, как в Даркона тут же полетело каменное копье, нацеленное в район груди, затем по ногам воздушное копье. Даркон только и успевал, что кастовать щиты, причем против каменного копья, скастовал водяной щит. Не самое лучшее решение. Копье в результате его пробило, и дуэль на этом могла бы и закончиться, имея Фанрик более высокий разряд, чем был у него, и лети копье с большей силой. А так просто шибануло осколками камня в район груди, заставив пошатнуться. Но от воздушной стрелы, летящей в ноги, он все же успел увернуться, отпрыгнув влево. Вот в таком стиле все и продолжалось. Фанрик хладнокровно атаковал, усиливая натиск, Даркон еле успевал отбиваться, выставляя щиты или отпрыгивая в стороны. О том, чтобы атаковать самому, не было и речи, он просто не успевал. Грустное зрелище. Да, студент второго курса заведомо опытнее студента первого. Но у Даркона наверняка были тренера не хуже, чем у Фанрика. Так что такого сильного разрыва было быть не должно, но, конечно, в том случае, если бы он уделял работе с тренерами достаточно времени и внимания, чего он явно не делал. Наконец я понял, что Фанрик сейчас пытается поймать своего противника в ловушку, одну из тех, которым меня самого в свое время обучали в армии. Он стал чаще посылать водяные копья в своего противника, заставив того вспомнить, что лучшей защитой будут каменные щиты. Их Даркон и стал ставить один за другим, позабыв, что тем самым лишает себя обзора. Правильной тактикой в этом случае было бы усилить подвижность, выпрыгивать из-за щитов влево или вправо, чтобы видеть все, что посылает в него противник. Но его каменные щиты уверенно держали водяные копья Фанрика, и Даркон немного расслабился, перестав выскакивать из-за них, лишая себя маневренности и обзора, уверовав, что они защитят его от всего. А это вовсе не так, когда имеешь дело с более сильным магом. Расплата последовала незамедлительно, причем Фанрик использовал заклинание, которое лично я не ожидал увидеть, уж больно редко к нему прибегали. Сразу после очередного водяного копья он чиркнул ногтями по своей ладони, и в воздух взлетела взвесь из кровавых капель. Есть много заклинаний, использующих кровь как основу, но на этом уровне их количество сильно ограничено. Самые изысканные заклинания в магии крови разработаны для магов 13-15 уровней, то есть для архимагов и грандмагов. Так что я сразу догадался, что может быть использовано Фанриком на его уровне. Кровавый бумеранг. Самое мощное заклинание на основе крови получается, когда вместе с кровью кто-то теряет и жизнь. Причем, чем более сильное существо умирает, тем сильнее будет атака. Но я уже уточнил, что сейчас это считается слишком близким к некромантии и запрещено. Вторыми по мощи являлись заклинания на основе собственной крови. Она живая, взята из тела самого мага, пропитана его маной. Понятно, почему дает сильный эффект. Самыми слабыми были заклинания, сделанные на основе взятой чужой крови, причем на силу влияет и период времени, когда кровь была взята. Чем свежее кровь, тем сильнее получается заклинание. Даркон готовился защищаться от очередного водяного копья, который он увидел, быстро высунувшись из-за двух скастованных щитов, защищающих его от ног до головы, и не заметил, что с руки Фанрика сорвался и полетел по кривой траектории в его сторону кровавый бумеранг. Он так и не заметил его до самого конца. Но все же что-то до тренера в него вбили. Даркон что-то почуял и отреагировал на инстинктивном уровне, присев прямо перед тем, как кровавый бумеранг должен был отрезать ему голову. Мощное заклинание ударило в его каменный щит, разнеся его в дребезги, и в этот момент Даркон сломался. Что-то нечленораздельно заверещав, он бросился убегать, повернувшись к Фанрику спиной. Тот же не оставлял ничего на произвол судьбы и поразил меня, использовав натекшую из раны на ладони кровь, чтобы послать в сторону своего противника, причем еще до того, как бумеранг до него долетел, еще одно заклинание из магии крови — кровавый диск. Чтобы на 9 уровне его использовать, нужно быть очень искусным магом.